А вот дальше я практически перестал следить за союзниками, сосредоточившись на всеускоряющемся вращении алебарды. Двухметровый дрын с массивным лезвием рассекал воздух со скоростью самолетного пропеллера, и остановить его я не мог. Руки словно перестали меня слушаться, шинкуя на тонкие, истекающие кровью и слизью ломтики все, что попадалось на пути. В груди все сильнее разгорался жгучий огонь, мешающий дышать и норовящий прожечь ребра. В глазах начало мутнеть, но тело не останавливалось. Я утратил над собой контроль. Бзынь! Тяжелое лезвие обо что-то ударилось, отскочило и замедлилось. Руки попытались перехватить выскальзывающие древко, но в пальцах просто не осталось сил, и оружие, обиженно зазвенев, упало на пол, а я рухнул на него сверху. Сил просто не осталось. Меня кто-то перевернул. Вроде бы свои, но точно сказать не могу. Перед глазами словно натянули мутную пленку. Вижу одни лишь очертания. И тело не способно даже прикрыть веки, все горело словно в огне, и мышцы конвульсивно подергивались, ежесекундно посылая через позвоночник миллионы волн боли. Если меня сейчас начнут жрать, то сделать я ничего не сумею. На лицо капнуло что-то липкое и теплое. Я бы не обратил внимания на это, сосредоточившись на внутренних ощущениях, но от этого чего-то начало разливаться онемение, приятным холодком распространяясь по измученному телу. И хвала Ктулху, на одной капле это нечто не остановилось, продолжив методично заливать меня холодящим раствором. Через десяток секунд я уже смог нормально вздохнуть, но тут же скривился от мерзотного кислого запаха. Он был настолько резким, что глаза сами собой открылись и сфокусировались на занявшей весь обзор клыкастой рожи Азри. Б. Сказала целительница и выплюнула мне прямо на лицо порцию прозрачных тягучих соплей, от которых по телу прошелся уже знакомый облегчающий холодок. Тьфу, блять, сплюнул попавшую в рот гадость. А более традиционного способа ты не знаешь. Заклинание там, бинты, едиком помазать. Каждого свои методы, пожала плечами Азрии, чуть сместившись, выплюнула еще одну порцию соплей мне на грудь. И мои весьма эффективны. Не думаю, что сеточка из йода помогла бы от разрыва мышцы внутренних органов. Ты недооцениваешь целительную силу йода. Фыркнул я, расслабленно вытягиваясь на полу. Все же, как бы мерзко не выглядело подобное лечение, оно было действенным. Бе-е-е. Вот только звуковая дорожка вызывает рвотные позывы. Потише нельзя. Либо так, либо я тебе сделаю инъекцию хвостовым жалом. «Выбирай», — проворчала Азри. «В чем подвох?» — насторожился я. «Смесь нужно будет впрыскивать прямо в кишечник», — охотно пояснила Хилка. «То есть я тебе хвостом либо продырявлю брюхо, либо введу его с какого-нибудь конца желудочно-кишечного тракта». Я покосился на хвостик Азри, невольно представил, как она втыкает мне его в задницу, и, мля, блюй на меня, родная. Блюй на меня полностью. Смотрю, ты пришла в себя. В поля зрения появилась довольно скалящаяся голова Отто, который почему-то отчаянно косился в сторону. Не пришла, а пришел, фыркнул я. Эта форма временная, и вскоре я снова стану могучим, вонючим и волосатым мужиком, который лишь чуть красивее обезьяны. Ты на что это там пялишься? Встрепенулся щитоносец. Да так, ни на что. Он твою небритую лысинку рассматривает, нарисовалась рядом с нами Фиф. Или бритую. Нет, скорее всего небритую и лысую от лысой природы своей, потому как такие молодые лысинки бритыми не бывают, только лысыми, потому как для бритости им нужно стать небритыми, а для небритости должна отрасти бритость, но только тогда, когда лысая станет не лысой ввиду окончания своего бытия лысой и становления небритой, чтобы затем стать бритой, которая не лысая, которая когда-то была лысой, а потом, ёб твою бога душу мать, Фиф, если ты живешь без мозга, это не значит, что нужно выносить его окружающим, Бу, надула щечки помешанная блондинка, это не вынос мозга, это гениальная теория вселенской лысой небритой нелысости моего лысого небритого мастера, Бу-е-е-е. Азри, не нужно лечить меня. Лучше вылечи мозги этой дуре. Хм. Целительница вытерла потеки соплей с пасти и изучающе посмотрела на мило улыбающуюся Фиф. Хм. Нет, боюсь, это невозможно. Нельзя вылечить то, чего нет. На ноги меня поставили на удивление быстро, несмотря на специфичные методы лечения. Вот только долго прохлаждаться нам не удалось, мы все еще находились рядом с комнатой со слизью, из которой с мерзким визгом периодически высыпались небольшие пачки монстров, и разбивались о Фиф, грудью вставший на нашу защиту, грудью. Что? Блондинка захлопала голубыми глазищами, с удивлением смотря на меня. Где мой член, когда он так нужен? Вздохнул я, потыкав в эти арбузики пальцем. Бамс. Это Отто споткнулся и пропахал носом пол. Андре. Возмутился щитоносец. Маленькие девочки не должны так говорить. Сейчас эта маленькая девочка тебе древко алебарды взад засунет. Проворчал я, натягивая новое платье. Синенькое. Давайте уже шевелиться. У меня свадьба через. Хм, сколько там осталось? 12:36. Да, точно, 12. Я замер, потому как голосок, которым была сказана последняя фраза, не принадлежал никому из нас, но был мне прекрасно знаком, а тон не предвещал ничего хорошего. Я медленно повернулся и встретился взглядом с парой полностью черных, без белков, глаз. «Привет, мой будущий труп. Ты хотела сказать мой будущий муж?» Осторожно уточнил я, делая шаг назад от бьющей щупальцами по каменному полу кальмарки. «Нет», — неестественно широко улыбнулась девушка, демонстрируя набор измененных игловидных зубов. «Если через 12 часов тебя не будет на свадьбе, то ты труп. Так что, дорогой, ножки в ручки и вперед на подвиги. И вот это не забудь». Она бросила мне черный комок и растворилась в воздухе. А я остался стоять, держа в руках подарок в виде собственного платья, которое лязгало зубами и тряслось от ужаса. Или это меня потряхивало? Глава 273. 3. Это мы можем. Кто шагает дружно в ряд? Это орков спецотряд. Мы шагаем дружной кучей, ищем мы врагов покруче. Андре, у тебя все нормально? Участливо спросил Отто. Нет, бля. У меня все охуенно. А теперь шевели булками, или меня после возвращения ждет не свадьба, а кастрация тупыми ножницами. Враги. Вы где, суки, спрятались? Кша-а-а. Кажется, тебе кто-то ответил. Из-за поворота, покрытого темной слизью коридора, выскочила орава инсектов и с радостным шипением кинулась в нашу сторону. Первыми атаковали Азари и Фиф, одна плюнула сгустком кислоты, а вторая послала воздушный кулак, или как это ее обилка зовется. Две несущиеся впереди твари упали на пол, замедляя следовавших за ними и создавая небольшую пробку. Воспользовавшись этим, уже я рванул вперед, раскручивая алебарду на манер пропеллера. Дальше была картина из серии «Кровь кишки распидоросила». Фу, они все волосатые и ни разу не лысые. Фиф, это насекомые, вздохнул я. Они не волосатые, а щетинистые. И вообще, помолчи немного, я слушаю. По факту я скорее не слушал, а смотрел вокруг магическим зрением, но она своей болтовней все равно сильно отвлекала. Наша цель, как я понял, находилась много ниже, там виднелось какое-то здоровенное образование, смахивающее на большой живой шар. Но намного больше меня напрягало то, что ощущалось вокруг. Справа, слева, под и над нами я наблюдал большое количество самых разных живых существ. Но вот чуть дальше не было ничего. То есть вообще никаких сигналов, голая пустота. И у меня начали закрадываться нехорошие подозрения. Гуру-гуру. Звук, похожий на урчание, издала моя собственная одежда. Тебе-то чего? Потыкал я пальцем в воротник платья. Гуру, подол юбки чуть шевельнулся, раскрылся здоровенной пастью и потянулся к ближайшей куче расчлененных инсектов. Вздохнув, я подошел поближе, давая платью дотянуться до добычи и сожрать пару кусков, а то эта штука потом меня начнет за задницу кусать. Знаем, проходили. Лила, появившись внезапно пару часов назад, оставила мне выброшенное в самом начале пути платье. Вернее, Как я выяснил методом научного тыка, это был мой мутировавший балахон. И, судя по периодически испускаемому им желтоватому дыму, мутировал он с легкой руки одного гада в радужной шапочке. После знакомства с кальмарочкой моя одежка начала вести себя просто подозрительно покладисто. Ну, разве что периодически жрала попадающихся по пути тварей. Андре, чего задумалась, толкнул меня в плечо Отто. Думаю, что вся эта херня, нифига не очередное спасение мира, одернул подол платья, подозрительно зашевелившийся в сторону ног щитоносца, а всего лишь развлекашки нажравшихся богов. Ладно, доберемся до конца коридора и посмотрим. Или, задумчиво посмотрел себе под ноги и взвесил в руке алебарду. Или можем немного срезать. Только давай аккуратней, а не как в прошлый раз фиф с потолком. Как получится, пожал я плечами и, примерившись, в несколько взмахов начертил на полуширокий восьмиугольник. Фиф, долбани по центру. Только не со всей. Дури. Дура, бля. Ну... Пол не рухнул, усмехнулся Отто. П. Предупреждайте, П. Пожалуйста, в следующий раз, чуть заикаясь, попросила выглянувшая из-за его спины Азари. А то я могу того, кучку нам в тапки наделать. Оскалился я. Это тоже, с серьезной мордой кивнула целительница. Безлысое-лысое чудовище, там еще не лысые бяки. Подала голос Фиф, стоящая на краю пролома в полу. «Можно я на них большой лысый бум скину?» «Это как?» Невольно заинтересовался я. Зря спросил. «Вот так?» Радостно улыбнулась эта дура и свела ручки вместе. «Ложись!» Только и успел крикнуть я, бросаясь в сторону от дыры. С рук блондинки сорвалось нечто вроде радужного шара, который тяжелой каплей упал вниз. Взрыва не было. Было что-то вроде дрожи. Словно все клетки моего тела пустили фанатскую волну, которую можно увидеть на стадионе. Неприятное ощущение. И судя по кислым рожам Отто и Азари, они испытали аналогичное чувство. Зато вот гордо стоящая Фиф лишь тряхнула головой и широко улыбнулась, повернувшись к нам. «Фарш!» — показала она кулачок с оттопыренным большим пальчиком, и, закатив глаза, бревном упала на спину. «Вместо мозгов у тебя фарш», – простонал я, поднимаясь с пола. «Азари, посмотри, что там с ней. Отто, прикрой их, а я пока разведаю обстановку». «Угу», – синхронно кивнула парочка моих новых знакомых. А я, подобрав алебарду, скользнул к провалу и осторожно посмотрел вниз. Уж не знаю, что и как использовала Фиф, но результат впечатлял. Вся органика, включая наплывы слизи и толпы инсектов, действительно превратилась в неопознаваемый фарш. Я мысленно поблагодарил блондинку, что она не использовала такой аргумент в наших дуэлях. Даже не представляю, хватило бы у меня изворотливости от него защититься. С другой стороны, прием явно сильно выматывает, а Заревон уже вколола ей что-то жалом хвоста в плечо и сейчас активно блюет на лицо. Мда. Медицина по Ктурии, зрелище не для слабонервных. Кхак-хак-ха. Тьфу. Фиф тоже оценила, не вовремя открыв рот и наглотавшись соплей ксеноса. Во имя всех лысин святых небритых лысиков. Лежать, больная, прижала Азари лапой к земле попытавшуюся встать девушку. Еще не все. Что ты? Умс. Ах, ах, ах, ах, а-а-а-а-а. Все, я кончила. Больная может вытереться. По-моему, она сейчас может только слюни пускать. Отто с сомнением потыкал пальцем в щечку закативший глаза и вываливший язычок из солитель. Что это было? Ректальная витаминка, ехидно усмехнулась Азари, почему-то посмотрев в мою сторону. Для общего укрепления. Вам с Андре, кстати, тоже бы не помешало. Меня и так организм крепкий, побледнел щитоносец, отодвинувшись от целительницы спиной вперед. Я, это, Грарварх и Ктулху в танк, короче, пробормотал я, спрыгивая в дыру. Следующий этаж встретил меня с сногсшибательным запахом и мягким фаршем, в который я ушел буквально по колено. Весело, короче, но всяк лучше перспективы получить ректальную витаминку. Покрутив головой, направился в сторону выхода. Идти было на удивление легко. Настолько, что я невольно оглянулся назад и обнаружил за спиной настоящую просеку. Посмотрел под ноги и едва не взвизгнул, как подобает маленькой сучке. Мое платье отрастило ворох пастей, которые едва ли не с урчанием заглатывали растекшуюся по полу биомассу. Особенно меня впечатлил десяток желтых глаз на тонких стебельках-щупальцах. «Слышь», — потыкал пальцем в одно из них, — «Око бухого Саурона, ты не обожрешься, а то мне не хотелось бы таскать на горбу платье размером с гиппопотама. Гуру-гуру, ну, в чем-то ты прав, приятель, гурятина вокруг-то еще». Махнув рукой на заглюки платья, продолжил путь, остановился у выхода из зала и осторожно заглянул в очередной коридор. Коридор ответил тем же, заглянув в меня парой оранжевых глазок, а потом еще и облизнулся раздвоенным лиловым языком. «Ты кто?» — на всякий случай поинтересовался я. «Хилита», — ответила жутковатая кентаврообразная смесь девушки и скорпиона, растянув жвалами губы до самых ушей. «Поиграем, девочка?» «Да запросто», — согласился я, делая шаг назад и выставляя перед собой алебарду. «Только это, хера у меня сейчас нет. Да и ты того, не ебабельна, уж извини». «Да ничего», — скорпионша еще раз соблизнулась, клацнув клешнями, торчащими на гибких отростках из спины. «Я больше люблю вставлять». Первый выпад жалом на загнутом хвосте я отбил древком алебарды, сразу же постаравшись перерубить гибкий отросток лезвием, но оно лишь обиженно лязгнуло о подставленную клешню. Одновременно с этим оскаленная пасть, отросшая на платье, схватила зубами вторую клешню, а мне пришлось пинком отбивать повторный выпад хвостом. Раскрутив перед собой алебарду, мне удалось отбросить скорпионшу подальше, но этого хватило только на то, чтобы перевести дыхание. Уже через секунду тварь рывком устремилась ко мне, стелясь на восьми гибких лапах и практически касаясь земли хитиновым пузом. Однако резкий встречный выпад алебарды заставил ее затормозить, вбивая лапки по колено в каменную породу пола. Развивая успех, я попытался перерубить ей лицо, но тварь с шуршанием хитина ушла, выгнула человеческую спину, почти прижав ее к спине скорпионьего туловища, и резко распрямилась обратно, стремясь полоснуть когтями человеческих рук по моему горлу. Вот только платье не дремало и сделало ей кусь. «Кс-а-а!» Скорпионша с визгливым шипением отпрыгнула назад, зажимая левой рукой обрубок правой, из которого сочилась зеленоватая жижа. «Правильно, красавица!» — улыбнулся я, поигрывая алебардой. «Я чертовски опасная лоли, как бы стрёмно это ни звучало, а-а-а! Бля!» Едва успел увернуться от плевка подозрительно шипящей изумрудной гадостью. Несколько капель попало на платье, но то недовольно заурчало и просто отбросило пораженные кусочки. А в груди тем временем начал разгораться уже знакомый опасный огонек, разгоняясь по венам словно чистый кофеин, засыпанный в деревенскую самогонку. По крайней мере, мозг отозвался соответствующе, просто вырубился нахер. «Ну чё, есть чё?» «Скорпионша, кажется, от такого немного зависла. В сраку на...» Правая нога, пославшая тело в короткий рывок, с хрустом сломалась от перегрузки, а морду чуть не расплющила о стену воздуха, когда моя тушка преодолела звуковой барьер. Выставленные блоком клешни скорпионши разломила на куски. Куски хитина с визгом впились в мое тело, но мне было похер, мне было хорошо, а мой внутренний гопник вырвался наружу и вовсю нес какую-то дичь. «Подпивасик ты как буш, а?» Пинок, уже успевший срастись ногой, снова закончился переломом. А еще явственно хрустнули ребра моей хитиновой противницы, по которым пришелся удар. «Да что? Вот лапки на копченку я заберу». Алебарда нанесла удар быстрее, чем его оглушающий звук достиг наших ушей. А скорпионочка, завизжав, начала заваливаться на правый бок, который начисто лишился всех четырех ног. «Стой!» Закрывшись руками, закричала она. «Не, милая, у меня сейчас нечему стоять», — оскалился я, обрубая хвост и пинком отшвыривая его куда подальше. «Ну разве что, как шутит лесбиены, язычку». Лезвие алебарды чуть засветилось алым, словно раскалилось. Я демонстративно примерился к шее противницы. Последние слова. Умею делать минет. Не канает. За секунду оружие сделало ровно 10 оборотов вокруг моего тела, порывами воздуха раскидав во все стороны ошметки уничтоженной фиф мелочи и куски тела расчлененной скорпионки. Фух, выдохнул я, огляделся и... тут меня отпустило. Я посмотрел на лежащее в отдалении туловище с бюстиком хорошего такого 5-го размера, на валяющуюся неподалеку от него симпатичную мордашку с пухлыми губками, а потом на лезвие алебарды, заляпанное зеленоватой и чуть светящейся кровью. «Да ебись оно все! Андре, у тебя там все в порядке?» — спросил Отто, свесивший голову в дыру. «Да почти идеально, бля, как у того червяка, что нашел суперкостюм и принцессу как ее тому. Спускайтесь давайте, мы почти у цели». Лила неторопливо вошла в дверь и, перебирая щупальцами по мраморному полу, плавно подошла к металлическому трону с мягкой обивкой из серебристой ткани. «Ну как прошло?» — спросила Антуанетта, не отводя отсутствующего взгляда от пустой стены. «Он замотивирован», — с усмешкой ответила кальмарка. «А тут как все?» «Не очень», — поморщилась стальная королева, отключаясь от общего разума своего улья и устало потирая виски. Местным богам сильно не понравилось такое резкое усиление пришельцев. Да еще и Андрей в пьяном угаре вырезал трех наших соседей вместе с их свитой. В качестве акции устрашения. Это ни хрена не сработало. Кто-то тонко подергал ниточки и сейчас весь местный пантеон собирает армию. Их выступление к стенам города – вопрос ближайших часов. Что остальные? Уточнила Лила, разум которой тоже устремился в окружающее пространство, сканируя и собирая данные об изменениях, произошедших за время ее отсутствия. «Без изменений», — ответила Антуанетта, откинувшись на мягкую спинку трона. «Сшихара пытается повлиять на ситуацию, но все ее предложения встречают в штыки. Правда, трех противников она все же уговорила выйти из альянса. Остальные древние молчат. Я так понимаю, опять что-то задумали, затем и утянули хозяина на этот чертов астероид. Он там скоро, кстати. Если поторопиться, то в срок вполне уложится», — улыбнулась Лила. «Аута и Мартым. Тень назначила своей представительницей дочь, а ее братец прислал вестницу смерти. Чешуйка с дочерью обживают свой собор и проводит посвящение послушников. Мне-то легче, большая часть паствы — это Равхас, а людей я могу скинуть на Дикого и его ребят. Угу, а что мне-то с этими скрутунами делать?» Лила бросила усталый взгляд на виднеющуюся в окне алую пирамиду. Назначил же босс с представителем, как будто и так проблем мало. «Ну, это уже явно вне моих полномочий», — слегка улыбнулась Антуанетта. «Тебе их скинули, ты и разбира. Все, армии двинулись. Будут у стен через 5 часов. Тогда давай готовиться к обороне. И молиться, чтобы Андрей появился после сражения. А то опять что-нибудь отчебучит». «Это да», — со вздохом согласилась Антуанетта. «Это он может». Глава 274. Бессмертная. «Все, народ. Финита». Тяжело выдохнул я, осматриваясь вокруг. Длинный широкий коридор был буквально завален расчлененными и разорванными тушами инсектов. Да и не только их, попадались и гибриды, наподобие той скорпионши, только менее симпатичные. Всякие сороконожки, жуки, мокрицы. Последние были особенно мерзкие. «Неужели дошли?» — устало спросил Отто, стряхивая со своей дубинки чьи-то потроха. «Лысинки, вот фиф в последнем бою серьезно прилетела по голове и сейчас она сидела на полу и ловила вертолетики от контузии. Впрочем, коварно скалящаяся Азари уже заносила над ней хвост с очередной инъекцией. «Ах, 5 минут и она будет в норме», — заявила Ктурья, плюнув на макушку потерявшей сознание фиф тягучую зеленоватую слюну. «И я очень надеюсь, что это финал, потому что биомассы у меня почти не осталось. Так вон ее вокруг, хоть жопой жуй», — не понял я. «Давай ты не будешь лезть в то, чего не понимаешь», — огрызнулась целительница. «Ладно, ладно», — поднял я вверх ручки. «Работай, не отвлекаю. Пока Фиф приходила в себя, а Отто охранял их с Азри, я полез осматривать ворота, ведущие в последнюю, как мы надеялись, точку нашего пути. Массивные створки метров 5 в высоту и ширину перегораживали проход и дышали. Ворота, как оказалось, были сделаны из все той же органики. А еще, стоило мне подойти поближе, как на них открылось несколько глазок и зубастых пастей, и щупальца полезли. «Прелесть какая!» – пробормотал я, отходя на шаг назад и беря алебарду на изготовку. «Слышь, балахончик, это там не твой родственник. Гуру-гуру!» – возмущенно заурчало платье, шевеля отросшими щупальцами. «Не кипишуй, а то мне неуютно», – одернул я живую одежду. Пусть мутировавший балахончик и был дико удобной хренью, но когда он шевелил своими тентаклями в опасной близости от моей задницы, и не только задницы, раз уж на то пошло, ну и что мне с этой штукой делать? Почесал я затылок, разглядывая безобразие на месте ворот, которое еще и начало вытягиваться в нашу сторону, потихоньку норовя превратиться во что-то вроде червя, или еще в какую неведомую херню. «Позволь мне», вставший рядом Отто выставил перед собой скутум и, уперев его нижним концом в пол, что-то пробормотал на непонятном языке. Щит засветился ровным оранжевым светом и, загудев, выстрелил в сторону шевелящихся органических ворот сгустком то ли пламени, то ли вообще плазмы. Эффект, во всяком случае, был впечатляющий. Плоть вспыхнула и мгновенно обгорела, оставив после себя лишь зловонные почерневшие ошметки. За открывшимся проходом виднелся огромный пустой зал, вся дальняя стена которого имела цвет чуть подгнившего мяса и мерно пульсировала. Хотя нет, вру. Точно в центре зала стояла невысокая фигурка, которую я сначала попросту не заметил на фоне огромного куска мяса. Фигурка женская, стройная и просто с офигенной фигуркой, затянутой в наряд из темных кожаных ремешков. Кожа сероватого оттенка, длинные ярко-сиреневые волосы, заплетенные в две косы до пола, на концах которых были металлические кольца с короткими лезвиями. В руках клинки катары, а глаза закрыты широкой черной повязкой. Стояла эта особа спокойно, явно ожидая, когда мы войдем в зал. «Кажется, это босс», сказал я. «Угу», кивнул Отто. «Опасная. И с божественным проявлением. Хуже, рядом встала Азри. Это богиня, младшая, твоя знакомая», поинтересовался я. «Да», вздохнула целительница. «Пересекались, пару раз. Вот только она должна быть мертва. Смерть в нашей вселенной штука относительная», пожал я плечами. «Тем более, когда дело касается богов. Не просто же так их бессмертными называют. Она лысая». «О, Фиф очнулась. Ну, тогда можно топать. Все равно время уже поджимает». В зал вошли как по классике. Впереди Отто со щитом, мы со Солитель по сторонам и чуть позади от него, а Азри за нашими спинами, отстав на пару шагов. Богиня никак не отреагировала на вторжение, пока мы не подошли на дистанцию в 10 шагов. Только тогда она наконец подняла руки и встала в боевую стойку. «Что?» – удивился я. «Никаких речей, предупреждений, или просто привета от древних». Девушка молча покачала головой и, чуть наклонившись вперед, рванула в атаку. Первый шквал ударов Отто принял на скутум. Девушка даром что была хрупкой на вид, но щитоносца сдвинула атакой на несколько шагов назад, оставив на земле глубокие борозды от сапог, а на щите – вмятины и сквозные дыры от катаров. «Вот тут я понял, хихи кончились, сейчас нас будут пиздить, возможно, даже ногами, скорее всего, по почкам и лицу». Хорошо хоть скорость у девушки оказалась приемлемого уровня, так что подловив момент, я рубанул алебардой по ее шее и напоролся на жесткий блок скрещенных катаров. Ощущение, словно по стене ударил адамантовый. Фиф и Отто тут же воспользовались моментом, пока я безуспешно пытался продавить блок голой силой. Щитоносец резко ударил скутумом, чуть оттолкнув и нарушив равновесие бессмертной, а блондинка с оглушительным визгом впечатала кулачок в бочину богини. И что самое поразительное, умудрилась ее отшвырнуть. Пролетев по воздуху пяток метров, девушка кувыркнулась и приземлилась на все четыре конечности, наполовину вонзив катары в каменный пол. «Уф», — выдохнул Отто. «Первый раунд за нами. Не расслабляйся», — буркнула Азри, быстрым движением вкалывая ему что-то в шею. «Чуть левее и остались бы мы без танка». Видимо, богиня за время столкновения успела продырявить Отто не только щит. Но уточнить я не успел, силуэт противницы размазался в воздухе. Тело, подгоняемое адреналином, берсой и уже вросшими в подкорку рефлексами, крутануло перед собой алебарду. Вот только все равно слишком медленно, богиня явно перешла на следующую скоростную ступень, так что она легко проскользнула под древко и оба клинка глубоко вошли в мое тело. Один пробил легкое, другой, судя по охуенным ощущениям, печень. К счастью, этим все и ограничилось. В следующую секунду девушке пришлось отступать, спасаясь от разъяренного платья, что начало молотить вокруг щупальцами и клацать челюстями. «Вот этот раунд уже за ней», — прохрипел я, зло сплевывая кровь и ощущая, как в груди разгорается знакомое пламя ярости. «Помощь?» — спросила из-за спины Азри. «Нет», — покачал я головой. «Регин пока тянет, но если бы она продолжила серию...» Пока мы перекидывались фразами, богиня просто стояла вне зоны досягаемости, чуть склонив на бок голову и словно чего-то ожидая, или оценивая. «Атакует», — скомандовал Отто. Впрочем, мое предчувствие сработало еще раньше. Но в этот раз целью был не я. Бессмертная размытым силуэтом прыгнула на Фиф. Берса уже успела достаточно разогнаться, чтобы я мог уследить за текущей скоростью богини, так что саму атаку разглядел во всех подробностях. А Фиф, хоть и дура, но в боевом плане, чертов монстр, пронеслась мысль, пока я рывком сближался с двумя сцепившимися фуриями. Эссалитель умудрялась отбивать удары клинков голыми руками. Да, на ней оставались порезы, но окутавшее ее тело сероватое свечение вполне успешно противостояло божественным ударам. А там уже и я оказался рядом, нанося косой удар по открытой спине бессмертной. Однако та снова извернулась, буквально обогнув лезвие алебарды всем телом, словно в нем вообще не было костей. Да еще и меня на отходе чуть не достало катаром по горлу. Опять спас костюм, пожертвовавший ради хозяина пары щупалец. Я уже настроился на очередную короткую передышку, как чуйка буквально взвыла об опасности на высокой тонкой ноте. Отто, я, Фиф, Азри. Разворот на каблуках. Взгляд в сторону целительницы. Из сгустившейся за ее спиной темноты уже начала появляться изящная фигурка богини с катарами. Не успеваю. Не хватает скорости. Решение пришло само еще до того, как мозг понял всю задницу ситуации. Руку наполнило обжигающим огнем, который, казалось, вот-вот прорвется сквозь кожу протуберанцами ярчайшего пламени. Короткое движение руки родилось в плече и волнообразно прошлось до самой кисти, посылая тяжелую алебарду в полет, совершенно не подходящий для такого оружия. Волна разорванного воздуха ударила по лицу и барабанным перепонкам уже после того, как глаза зафиксировали момент попадания оружия в цель. Но богиня все же почти успела уклониться. Почти. На пол упала отрезанная по локоть левая рука с одним из катаров. А Азри, отброшенная ударной волной пролетевшего артефакта, с визгом врезалась в Отто, покатившись вместе с ним по полу. Я припал на колено, шипя сквозь зубы и пытаясь унять болезненную пульсацию в руке. Ее буквально разрывало от перенапряжения, а сама конечность опухла и, казалось, вот-вот взорвется от давления вскипевшей крови. Но самое паршивое в том, что алебарда улетела хрен пойми куда. Да и не только она, бессмертная, растворилась в тенях, пропав из зоны виде. Это было больно, раздалось у меня над ухом. Где-то я этот голос уже слышал, пронеслась первая мысль. Тебе пиздец, пронеслась вторая. Катар врубился в мое правое плечо, начисто срезая травмированную конечность. По телу словно разряд тока пустили, спину выгнуло так, что макушка, казалось, сейчас коснется задницы. Ата. ударило по ушам, и ощущение угрозы из-за спины сместилось куда-то в бок и дальше. Но мне было похрен. Тело корежило и било в судорогах. Голова заволокла кровавая пелена. Кажется, меня вырвало. Облегчение пришло с болью в шее. По организму разлился холодок, успокаивая боль и жар. Яд, как сквозь вату, донесся голос Сазари. «Потерпи, сейчас вколю еще и по...» Фраза оборвалась вскриком и мерзким хрустом. Тряхнув головой, я сумел сфокусировать взгляд на происходящем. Азари стало три. Верхняя и нижняя неровные половины, да голова, летящая в сторону. А к моему горлу уже летело лезвие катара. Голова дернулась в сторону, пропуская напитанный сиреневой маной божественный металл в миллиметре от шеи. Зато мне открылся шикарный вид на не менее шикарную грудь. Просто раз прими пальцы и бей. Порви кожу, проломи кости и вырви сердце этой твари. Что я и сделал, выкинув вперед правую руку, которой не было. Бля. Катар резко ушел в бок, врезаясь в мою шею. Боли не было. Лишь недоумение и обида. Тело словно онемело. Хотя почему словно? Вон оно, осталось внизу. А моя голова взмыла вверх, крутясь вокруг своей оси. Прекрасный вид на Отто, падающего с развороченной, словно взорвавшейся изнутри, грудью. И Фиф, которая уже лишилась обеих рук, а через мгновение верхней части головы. Блондинки все-таки окончательно сорвала крышу, пронеслась в затухающем сознании совершенно неуместная мысль. Тело скрутило судорогой и меня вырвало какой-то мутной зеленой жижей. Кое-как приподнявшись на руках, тут же рухнул обратно, в лужу блевотины, и вновь опорожнил желудок. Мне плохо. Раздавшийся рядом жалобный писк сработал не хуже пинка под сральник, заставив сознание включиться и начать осознавать произошедшее, и вспоминать не самые приятные секунды своей жизни. То мне, бля, так хорошо, прохрипел я, нашарив рукой какую-то херню и, используя ее как опору, медленно принял вертикальное положение. Огляделся. Пол предательски шатался, словно с перепоя. Голова чувствовала себя соответствующе. В груди что-то булькало при каждом вдохе, отдаваясь болью в горле и желудке. Кажется, в легких была жидкость. Лысик. Повторился жалобный стон Фиф, больно ударив по страдающему мозгу. Зато он помог обнаружить блондинку. И вообще, стимулировал меня осмотреться уже осознанно. Какое-то полутемное маленькое помещение, подсвеченное только тремя тусклыми зеленоватыми лампами, горящими почему-то не на потолке, а на полу. Из всей обстановки, три вертикальные стеклянные колбы, две из которых были пусты, а третья заполнена прозрачной желтой жижей. Я стоял, опираясь на одну из таких колб, а Фиф валялась на пузе рядом с другой, раскинув во все стороны конечности и материализовавшиеся белые крылья. Оба мы были голышом. А еще я был в собственном теле. Какого хрена тут происходит? На мой вопрос раздался оглушительный дилинг, едва не разорвавший мне голову пополам. Судя по тому, как застонала и дернулась Фиф, приветик от системы получил не только я. Внимание! Ты провалил божественное задание. Приготовься к каре. Ну хоть жив остался, криво улыбнулся я, потеревшую и глядя на открывшуюся в стене дверь. Фиф, поднимай свою симпатичную задницу. Кажется, нас приглашают на анальный экстерминатус. Глава 271.1. Глава 271. Союз пустоты. 1. У этой системы не было даже названия. Лишь номер GIN-87/625-GDF по общегалактической классификации. Тут были холодная синяя звезда, три пустынных планеты без атмосферы и полезных ископаемых, да два пояса астероидов, оставшихся от еще одного планетоида и его спутника. Вот только сегодня местная звезда с удивлением взирала на небывалое вот уже несколько тысячелетий оживление. Рядом со второй планетой повисла крупная мобильная станция, ощетинившаяся многочисленными антеннами, а вокруг нее зависли три легких крейсера, два авианосца и один артиллерийский линкор. Серьезная сила для этого сегмента галактики, да еще и независимая, в все корабли носили эмблему широко известного каперского клана Чивот. Корабли дрейфовали тут уже порядка двух недель, ожидая, когда станция засечет варп-активность подходящего размера. И вот это наконец случилось. Антенны мобильной станции выдали в пространство специальный импульс, создавая в верхних слоях варпа возмущение, имитирующее надвигающийся шторм. Как правило, фиксируя такие показатели, электроника местных судов тут же выдавала сигнал тревоги и производила аварийное всплытие корабля в обычное пространство. Данный случай не был исключением, и перед каперским флотом из алой воронки выплыли три корабля. 10-километровая грузовая баржа торгового союза, похожая на кирпич, и два тяжелых крейсера сопровождения. Артиллерийский линкор каперов тут же взял на прицел одного из конвоиров и выплюнул из туннельных орудий 3 5-тонные болванки. К счастью для крейсеров сопровождения, расстояние между флотилиями позволило им избежать попадания, которое было бы смертельным, после чего занять такое положение в пространстве, что каперы не могли больше использовать тяжелое вооружение из-за риска повредить баржу. Началась перестрелка на дальней дистанции. Каперы не могли использовать главный калибр своего линкора, а легкие крейсера были не в состоянии продавить щиты своих более тяжелых и лучше оснащенных собратьев по классу, хотя спокойно уходили от ответного огня за счет дистанции и более высокой маневренности. Однако положение конвоиров тоже нельзя было назвать выигрышным. Два авианосца, прячущихся за тушей линкора, выпустили свой москитный флот, и сотня малых кораблей устремилась к барже и ее прикрытию. Два десятка перехватчиков, стартовавших с крейсеров торгового союза, не смогли бы даже задержать такую волну. Одних истребителей у каперов было не меньше полусотни, а вторая половина москитного флота состояла из бомбардировщиков, которые просто расстреляют неприкрытые крейсера. Конечно, у тех были турели ПКО, но их никак не хватит на такое количество вражеских машин, а жиденький огонь с баржи никто даже в расчет не брал. Капитан Суйоли, командующий тяжелым крейсером Сигиру и предводитель этого каравана, матерился сквозь зубы, бессильно наблюдая за приближающейся к ним смертью, и вспоминал все те нестыковки и накладки, которые возникали во время подготовки к вылету. Он почему-то знал, что все именно так кончится. Особенно когда итоговый конвой баржи с 6 судов постепенно сократился до 2, а с нее самой сняли половину противоабордажной команды. Но возразить ему было нечего, все оказалось прикрыто таким количеством бюрократии, что проще было застрелиться. А отказаться от полета он не мог, честь семьи, чтоб ее. Капитан, фиксируем возмущение варпа, пришло ему на нейросеть сообщение от навигатора. Это корабль. Боевой крейсер, модификация неизвестна. Передает опознавательный сигнал, как таящийся в пустоте. Запрашивает у нас справку по обстановке. Наглые ребята, невольно усмехнулся капитан Суи. Скинем тактическую обстановку и просьбу убираться подальше. Они тут при всем желании помочь не смогут. А тем временем не только конвойные крейсера заметили появление нового судна, случайно вытряхнутого из варпа рукотворной аномалией. Линкор каперов начал разворот и, нацелив на этот случайный крейсер туннельники главного калибра, дал залп 3 болванками.